А я думал, вы поехали вместе с родителями на экскурсию. Я не захотел. Мне было грустно. А прокатиться со мной хотите? Марижон не колебалась ни секунды. Прокатиться на машине с Тони означало для нее попасть в рай. Она кивнула, обежала капот и села рядом с Гонсалесом. Юной красавице казалось, что она видит чудесный сон. Она говорила себе, что это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. «Поедем в горы», — предложил Тони. «А потом я привезу вас назад». Он выехал в ворота и направил ДС в горы. Марижо тихо вздохнула, положила свою красивую пустую головку на плечо убийцы и закрыла глаза. Почти в это же самое время мсье Виктор разговаривал по телефону с папашей Дюпразом, сторожем своей виллы в Клюзе. Он просто хотел узнать, приехал ли его племянник. Ему ответили, что мсье Ломбардо приехал, пообедал с большим аппетитом и сразу после обеда уехал. «И до сих пор не вернулся?» — спросил мсье Виктор. «Нет, мсье Виктор». «Он вам сказал, куда едет?» «Нет, мсье Виктор, он ничего не говорил. Просто попросил подготовить виллу. Вы хотите, чтобы я попросил его позвонить вам, когда он вернется?» «Не надо, папаша Дюпраз, я хочу сказать, что не нужно его беспокоить. Позвоните мне сами, когда он вернется, и не рассказывайте ему о моем звонке. Все это не имеет никакого значения, понимаете?» «Да, мсье Виктор». Мсье Виктор медленно положил трубку на рычаг. Он же ясно приказал сидеть на вилле и не высовываться. Мсье Виктор не выносил, когда нарушали его приказы, даже если ослушником был Тони Гонсалес. Тони впервые пошел на нарушение, и мсье Виктору это не нравилось. Он вздохнул. «Надеюсь, он не наделает глупости», — подумал главарь банды. Но все-таки это ему решительно не нравилось. Он вышел из замка в парк и медленно направился в сторону беседки. Там, наверху, на дне глубокого старого колодца, лежало тело Джеки. Месье Виктору было бы очень больно, если бы Тони постигла та же участь. Но в случае необходимости он уберет Тони так же, как всегда убирал тех, кто сходил с прямого пути. Месье Виктор никому не позволит разрушить его, пусть тяжелый и опасный, но очень прибыльный бизнес. Он вздохнул, жизнь прекрасна, но так утомительно. Ему приходилось за всем присматривать, и он уставал от этого. Примерно в то же время Фред Карлон подводил итоги в своем номере в гостинице. Он позвонил в Париж, но не дяде Ипо, а своему приятелю, инспектору Дюбрею, и тот быстро нашел интересовавшие его сведения. Так Карлон узнал, что в центральной картотеке ни на Тони Гонсалеса, ни на мсье Виктора абсолютно ничего нет. Карлону надо было решить, посвящать ли в это дело эвианских полицейских. Он собрал большое количество основанных на вероятности предположений, но этого, кажется, было мало, чтобы сообщать полицию. Рыжий репортер чего-то ждал, однако с делом надо было кончать. В Париже начали терять терпение, он был нужен своей газетенке. Главный редактор дал ему время до послезавтра, а потом занавес. Проблема заключалась в том, чтобы захватить Тони Гонсалеса, в каком бы уголке Франции он ни находился. Решить ее было непросто, поэтому журналист был не в духе. И даже Бурбон не мог ему помочь. Сколько бы он ни пил, алкоголь отказывался ему помочь. Что за поганое время? Ни на кого нельзя положиться. Полицейские развернули бурную деятельность, допрашивали, совещались, стаптывали подошвы, все впустую. Только один из них мог раскрыть дело Лоры Винклер, тот, кто регулировал движение на набережной Блоней. Он поднял свой жезл как раз в тот момент, когда Тони Гонсалес выехал на перекресток. Тони благоразумно остановился. Он смотрел на Жана, а Жан на него, думая, живут же некоторые. Потом он пропустил Тони, ни на секунду не догадавшись, что в 2 метрах от него был убийца прекрасной блондинки. Надо сказать, этот Ажан очень мало интересовался убийцами. Куда больше его интересовало легкое белое вино, которое кузен присылал ему из «La Chapelle de Bondance». Выпив за день 3-литровые бутылки, он спокойно возвращался домой. Так что убийцы, как вы понимаете, они медленно ехали по залитой солнцем дороге, наслаждаясь поездкой. Они не разговаривали. Марижо тихонько напевала, ее чудесный сон продолжался, а Тони искал идеальный уголок для остановки с дегустацией. Он надеялся, что малышка не будет поднимать шухер. Впрочем, она была в его руках. Достаточно на нее посмотреть. Они ехали уже добрый час. И Тони подумал, что этого достаточно. Он безумно хотел эту киску, и чем раньше трахнет ее, тем лучше, потому что, кроме всего прочего, он не мог долго отсутствовать на вилле мсье Виктора. Тони свернул на каменистую дорогу, которая вела к густому лесу. Машина проехала по деревянному мосту над горным потоком. Марижо вдруг открыла глаза. «Давайте на секунду остановимся», — попросила она. «Здесь так красиво». Тони не заставил ее повторять, но не мог удержаться от улыбки. «Почему им всем так нравятся горные речки?» Он остановил ДС на лужайке в рощице. Уголок был идеальным, ни души, машину не видно. Они вышли. Марижо потянулась и побежала к горной речке. Тони открыл багажник и достал из него одеяло, то же самое, которое стелил, когда был с Лорой. Но его это нисколько не смущало. Закрыв багажник, он спустился вниз к реке. Марижо ждала его. Она стояла, прислонившись к дереву, и с неуверенной улыбкой на губах смотрела, как он подходит. Тони ослепительно улыбнулся ей и расстелил одеяло на траве. Марижо продолжала смотреть на него. Она ожидала появления одеяла. Ей рассказывали, что парни всегда возят с собой в машине одеяло. И она знала, зачем оно. Но теперь, когда наступил этот момент, девушка испугалась. «Вы принесли одеяло?» — по-детски спросила она. «Ну, трава холодная», — ответил Тони. «Садитесь, немного поговорим. Вы что, боитесь меня?» «О, нет, Тони». Гонсалес сел на одеяло и протянул девушке руку. Она оторвалась от ствола и села возле него. Она была теплой, гибкой, просто чудесной. Марижо было страшно, но ей нравился этот страх. «Я не могу остаться надолго», — сказала она тем же ребяческим тоном. «Родители будут волноваться. Но вы же знаете, что они уехали на целый день».